Да, даже не одна. К ней придут и призовут вновь, а если у нее будет тот, от кого она не захочет уходить? Что если она решит, что лучше останется с ним? Кто тогда исполнит ее роль? Причем, немалую. Хи-хи, начал посмеиваться хор. Анна закусила губу, а вот Петра была непоколебима в своей вере в Стефу. Она ответит на призыв, она, капитан Америка. Почему мне кажется, что эта фраза из местных комиксов про Стефу? Похвальная уверенность, вот только сама Стефа не считает себя тем героем, которым ты ее представляешь, отчего у меня к тебе вопрос, Петра. Ты готова в этой уверенности поставить на кон десятки миллионов жизней? Какие красивые, удивленные и расширившиеся глаза двух моих красавиц. Петра сглотнула. Роль у Стефании Роджерс, вроде как, и правда не маленькая. Сделка, гарантия, смотрите-ка, кажется уже не столь уверенно. Я улыбнулся. Наглая рыжая ткнула меня в поддых. Ну, я заслужил. Обещай, что подумаешь над этим. Она заслужила. Хорошо, я подумаю. Мне по очереди впились в губы. Я и правда подумаю. Мне, возможно, надо будет что-то делать с Гидрой раньше намеченного срока. Да и должник в целом хороший, а главное честный. Какие у тебя планы на сегодня? Продолжила разговор Петра, когда Анна от меня наконец отлипла и переключилась на Нярлу. Чему последняя была крайне рада. Суббота, у вас выходные, я планировал наконец дать наставление Сесилии. В свободное время я довел до ума и этот проект. Дальше правки нужно будет делать уже с ученицей. Мы поприсутствуем, если хотите. Хотим. Синхронно. Соскучились. А завтра? Подала голос Анна. Утром мне надо заглянуть к мистерии, надо понять, как поживают ряды Гидры. После вчерашних событий, а вечером я иду в бар. В бар? Хе-хе-хе. Именно так. Причем иду в чисто мужской компании. О-о-о. Нет, ну они точно тренировались в синхронности. Да, с Логаном и стариком. Последнему стукнула сотня, вытащу его проветриться, наш мини-клуб мужчин за 100, а сходим днем на свидание, я не против, думаю будет время и на это, неплохое начало дня, выходные прекрасны, и заноза обломалась с представлением, да, день точно хороший, таким он и был в дальнейшем, для начала ко мне была доставлена лужица и начались эксперименты, я погонял ее по теории, узнал, что оказывается книжка уже прочитана и не раз, причем не только ей. Рыжая тоже ее прочла, а одна рогатая даже смогла из нее разъяснить пару моментов, ну и тоже внимательно изучила. Можно делать следующие томики. А затем мы начали разбираться, как ученице начать применять магию, хоть и в таком урезанном виде. Ведь теория это одно, а практика совсем другое. Пришлось правда сделать пару негибких заготовок, из более примитивных материалов, но зато и вполне надежных, да и как тренировочный макет, что нужно как итог вылепить внутри себя самой лужицы из нитей, сгодится. Как-то я не подумал об этом, а ведь так ей и правда будет проще. Ее сияющий и плывущий силуэт, когда она смогла разобраться, как подать ману на тренировочную болванку фонарика, надо было видеть. Ее последующий писк был оглушающим, что сбило работу химеры по подаче маны. Видимо, ее сильно сжали внутри массы ликующего металла, и болванка выдала еще больше мощи, отчего благополучно перегорела, но так была изобретена первая светошумовая, артефактная граната. Все участники эксперимента словили ослепление, а писк радости и правда был оглушающим. КХМ работает. И какой лужица хороший магический изолятор. Единственный недостаток метода – болванка должна выплыть на поверхность металла, иначе конструкт не может найти выхода и рассеивается на последнем этапе формирования. Пока я делал набор для тренировок ученицы, ничего особенного. Свет, огонь, ветер, электричество и пара вариантов вибраций. Анна похвасталась своими успехами. Теперь черви не мрут, и она даже научилась заживлять им мелкие раны, собственно, как и наносить их не убив. Правда, заживить нормально, она пока может только разве что кожный покров, так еще и с рубцами, но подопытные вполне выживают. А вот мышечную ткань у нее получается сращивать фигово. Жить, живут, но вот шевеляться, уже проблемы. Хороший прогресс, очень хороший. Ну а то, где ее ошибка, я доходчиво разъяснил иллюзиями при демонстрации ее успехов на подопытном черве. Нервы надо сращивать правильно. Черви начали двигаться чуть активнее, но и мышцы тоже надо сращивать правильно, отчего только чуть. Вот на эти посиделки и был убит целый день. А когда под конец я замотивировал ученицу тем, что после как она сможет повторить конструкты сама, то я отведу ее в храм к настоящим магам, она была потеряна для мира, а я заработал пару трещин в ребрах. Да, хороший день. Жаль, Анну пришлось отправить обратно в школу, но зато моя грелка сегодня была со мной. Правда, она всю ночь допытывалась о роли Стефы, но я стоически терпел. Вот скажу я ей сейчас, что есть неслабая такая вероятность, что наш город станет центром боевых действий по захвату планеты Земля. А Стефа, вроде как, будет в отряде по его защите, и каков будет итог? У нее же героизм головного мозга. Нафиг, нафиг. Рановато ей такое знать, да и вообще кому-либо. Так что я отделался информацией, что у Стефы будет свой отряд супергероев. Прокатило. А еще хорошо, что Кристаллию вновь отвлекли от ее проекта. Ей полезно, а то она же опять засела безвылазно. Я видел буквально вчера, как Каркуша, в своей гуманоидной форме, ее относила в спальню. Она опять уснула на кухне. Ох уж эти трудоголики. Да и не только она, сестра с Эммой тоже пропали, в честь начала года у них новые проекты. И это привело к интересному результату. Месяц без сестры, и тут Флора задала вопрос, а собственно куда она делась? Вот это удивительно. Цветочек тоже растет. У растений вообще специфичное восприятие времени, а тут целый вопрос о долгом отсутствии Сабрины. Удивительно. На следующее утро мастерская мистерии вновь встретила меня тишиной. Правда, был я тут не один, просто Елена, сидящая на кресле, бесшумно работала с голографическим интерфейсом. За эти дни он оброс функционалом и обзавелся примочками. К примеру, с их новой базой данных можно было уже работать через очки. Про то, как они распознают движение зрачка, мне прочли целую лекцию, но пока они сыроваты, да и громоздкие из-за источника питания, но Даниэла и старик нашли для себя интересное занятие, и у них даже некое соревнование. Раньше весь функционал подобного рода имела только сфера шлема их костюмов, а теперь они сделали и очки, и переносной шар с проекциями над ним, с которыми можно работать жестами, и целый рабочий стол и еще какую-то хрень. Вот сейчас Елена и работала с голограммами, что воспроизводил шар, лежащий перед ней на столике. Я свалил свой груз на свободный стол. Часть этого надо будет потом упаковать. «Сэр», — обозначила Елена приветствие. «С добрым утром. Как наши дела?» Деньги перевели на обозначенные счета, их аналитики выдают варианты того, как вы этого добились, основные их версии. Вы либо специфически одаренный, либо искусственно привили себе несколько мутаций, даже выдвигают версии, что у вас скелет покрыт адамантием. Ожидаемо. Еще они считают, что вы сотрудничаете с Фьюри в рамках проекта «Фаза-2». Также они пытаются понять, откуда у вас вообще информация, как о них, так и об инопланетянах. Из-за первого начались проверки на жучки, а также поиск шпионов среди приближенных к головам организаций людей. А вот это уже интересно. Что за проект? Данных немного. Он связан с неким, недавно размороженным проектом «Пегас», его тоже причисляют к вашим интересам. Вот что пока вышло узнать. Оказывается, не один я заметил очевидное. Фьюри уже не первый год пыталась убедить Совет, дать ей разрешение на разработку оружия, на основе немалого списка технологий. Но давать разрешение на разработку такого оружия, хоть и подконтрольной структуре, как-то желания Совет не имел. Заодно она пыталась продвинуть инициативу «Мстительниц», тоже без особого результата. Но это она пытается сделать уже лет 15. С чего бы? Что за оружие? Ну, в частности то, которым Гидра почти захватила мир во Вторую мировую. Отчего Совет это и не одобрял. Чревато, так сказать. Но вот случай с Тир дал подходящий толчок. И хоть и с ограничениями, но разрешение директору Фьюри дали. Это и есть проект «Фаза-2», проект по разработке оружия для противостояния возможному вторжению иномерцев, таких как Тир. Более того, в Гидре считают, что я что-то уже дал Фьюри в рамках этого проекта. И когда я это успел сделать? В больнице, когда лечили Генриха Рихтера. Мда, я взял пачку бумаги и выжег на ней строчки. Вот, это то, что я тогда передал Филипп Пиклсон. Елена взяла листы и быстро пробежала глазами по строчкам. Затем кивнула. Я внесу в базу. Могу прислать в электронном виде. Ничего, сэр, распознание текста это быстрый процесс. По листам прошлись лучи сканера из, опять же, сферы. Там уже и сканер есть. Ты вообще спала? Да, мне хватило 3 часов сна. Кофе? Завтрак? Не откажусь, сэр. Где остальные? «Еще спят, сэр. Угу. Значит, сделаю на всех». Я прошел на кухню и начал готовить еще один завтрак. Вскоре сюда перебралась и Елена. «Сэр, можно вопрос?» «Разумеется. Земля в опасности?» «Хороший вопрос. Сколько мне там вариантов известно о вероятном конце света в этом безумном мире?» «По версии брата, да. Даже я могу ее уничтожить. Вот только в отличие от других, я этого делать не планирую. А есть те, кто планируют?» «Хороший вопрос. Так-то есть. У тех же асов немало недругов, которые не против спалить или прибрать к рукам все их 9 миров, а Земля один из этих миров, да скоро и другие будут. У нас тут вообще крайне населенное мироздание. Но почему тогда мы только сейчас о них узнали? Почему же только сейчас? А мифы местные откуда взялись? Но вот уже как пару тысяч лет асы неплохо держат свои 9 миров в относительном мире. Последняя их война, что затронула Землю, была почти 1500 лет назад. И еще одно, чуть больше 700 лет назад возник один примечательный орден магов. На этом моменте Елена поперхнулась кофе, который благополучно вымел с Земли почти всех, кто был опасен для землян, заодно и прикрыл планету щитом, осложняющим доступ сюда через телепортацию, а всех, кого принято называть инопланетянами, уже сами асы отвадили. Правда, вроде как бывают просто залетные кадры. Я вспомнил о девочке Морфе с интересным геномом, но в целом вас оставили вариться в собственном котле, с чем земляне благополучно исправляются до сих пор. Как много можно узнать от Ворона и в библиотеке древнего мага, не правда ли? И, что-то изменилось, сэр? Да, асы в последних событиях немного потеряли свои позиции. У них был хороший способ перемещения в почти любую точку миров и не только, а сейчас его нет, и демоны его знают, когда они его восстановят. В их мирах уже неспокойно, а прошло всего несколько месяцев. Настала недолгая тишина, нарушаемая только шкварчанием омлета на сковородке, а затем ее нарушили и шлепки босых ног. На кухню вальяжно зашла Скорпия, опять в одном лишь халате, еще одном и уже не пушистом, в этот раз опять черный, но теперь с белыми цветами. Сколько у нее их? Это уже 5-й. Всем с добрым утречком. Я накрою на стол. Пока она это говорила, ее хвост уже метнулся к тарелкам и начал их расставлять по столу. Я принес тебе новые хвосты, с функциями, что ты просила, но не используй больше 2 одновременно, твой организм не потянет такого. А также я принес и то мое изделие. Не стоит все же использовать хвост, не по назначению. Я его не для этого делал. На нем же даже нервных окончаний почти нет. Ммм, она хищно облизнулась, благодарствую. Мы это все обязательно опробуем. Она тихо и коварно засмеялась. Елена на этот пассаж закатила глаза. Бедная Дани, ее ждут новые ощущения, но думаю, им обеим придется по вкусу то мое изделие для постельных утех. Я его немного улучшил, добавил еще и слияние с нервной системой. Вот и узнаю заодно, как оно в деле. Хе-хе-хе. Когда к нам спустилась и Даниэла, началось обсуждение рабочих моментов и раздача плюшек за хорошо проделанную работу. Они несколько недель любили на помощь мне, было бы свинством не отплатить за это. Да и результат, хоть пока и сомнительный, но приемлемый. Елена не заморачивалась, она просто назвала ценник, причем, как по мне, небольшой. Она вообще на награду не рассчитывала, ее желания не изменились, но и деньги ей нужны. Скорпия уже получила свои хвосты, но вот Дани запросила более интересную вещь, с ней будут сложности. Ее надо будет для начала сделать и сделать ее надо безопасной для нормального человеческого рассудка. После этого мне упаковали предметы сделки с гидрой в более красивые обиталища в виде контейнеров, а также кейсов, и я отправился на еще одну встречу, ведь, как ни странно, с гидрой у меня переговоры прошли хорошо. 2 дня назад, Сунил Бакши, весь зал погрузился в тишину. Всего несколько агентов продолжили выполнять свои роли. Бакши был в шоке. Больше всего его поражало спокойствие собеседника. Оказывается, он полностью осознавал происходящее вокруг. Более того, он точно знал о их силах, привлеченных к встрече, и до сих пор не было замечено и намека на его людей, которых, по оценке аналитиков, не могло тут не быть. Из-за чего тут и стоит столько многоспектральных сканеров и камер, а также привлечено наблюдение целой группы ученых. Даже зимний солдат задействован, и близнецов фон Штрукеров привлекли, как тяжелую артиллерию. Ведь и о портативных способах маскировки людей Безликого уже известно. Но не могли же они полностью скрыть свое присутствие, или могли? Как-то же он очутился перед рестораном. Спокойное заявление, секундами ранее, ставило в тупик. Может себе позволить уйти отсюда, обезвредив всех агентов и одаренных, причем, самостоятельно, а цель, чтобы было что захватывать. И эти слова, дословное повторение фразы директора счета Фьюри. Эта старая лиса, давно находится под наблюдением, причем самого счета, по ей же разработанным протоколам за ней обязаны следить. Это нормально в такой организации. И эту фразу Бакши слышал не столь ли давно, чуть позже, как Безликий побывал в больнице. Но об этом пусть думают аналитики и шпионы. Бакши не был шпионом, он скорее помощник, крайне талантливый менеджер, а также дипломат и неплохой актер. У него всегда был хорошо подвешен язык и он умел расположить к себе людей, чтобы достигнуть выгодных ему или Уайтхолл соглашений. За это она его и ценит. А еще он член Гидры, а в Гидре принято отвечать за свои слова. Безликий все еще молчал и явно ждал ответных слов или действий. Он спокойно пил свой чай и по ложечке уничтожал чизкик. Еще один лис, возможно. Правда, есть и второй вариант. Он и правда все это может. А это значит, мистер Безликий, если честно, ваше заявление ставит меня в тупик. И боюсь, оно немного выходит за рамки выданных мне полномочий. Мне необходимо связаться с моей начальницей. А также, я полагаю, вы понимаете, что подобные заявления в наших рядах принято доказывать. Мужчина спокойно поднял свой холодный взгляд на собеседника и поставил недопитую чашку чая обратно на блюдце. С его лица так и не сходил намек на улыбку, что превращало его лицо в застывшую маску. Он точно умел не показывать своих эмоций. С ним, наверное, было бы интересно сыграть в покер, промелькнула мысль в голове у Бакши. Не вижу проблемы. Звони и пусть нападают. Безликий повернул голову и посмотрел на зал, его взгляд замер на столике с двумя детьми. Молодые девочки, прямо из Академии Гидры, лучшие на своем курсе, это задание их поощрения. Обеим пророчит хорошее будущее, они умны, расчетливы и талантливы, но это еще ни о чем не говорит. Они могут и не пройти, например, финального испытания. Обеим только выдали щенков, детей стоит увести, сказал он все тем же спокойным тоном. Этот тон не менялся всю встречу. Со стороны можно было бы подумать, что ему скучно. «Любите детей?» Бакши задал вопрос скорее по привычке. Он пытался переварить сказанное чуть ранее. «Вот так просто? Нападайте!» Безликий повернулся назад, что-то в его лице изменилось. «Говорят, что дети – это наше будущее. Я очень хочу проверить это утверждение, но из-за моих текущих целей и задач, с этим мне, к моему сожалению, придется повременить». Крайне мудрые слова, и разумеется детей уведут. Стоило это сказать и тот столик уже был покинут. Тогда и я вас оставлю, мне надо сделать несколько звонков. А еще Бакши было интересно увидеть, что тут сейчас будет происходить, но с безопасного для него расстояния, ведь в зале были фон Штрукеры. Рихтер, я как-то не учел, что веду переговоры еще и с фашистской организацией. Правда, вполне себе отдавал отчет, что после такого пассажа от меня попросит демонстрацию, дабы слова не были голословными. Ожидаемо. Бакши покинул зал, чтоб его не зашибли, а Безликий вставать не торопился, он спокойно допивал чай. Ведь нужна демонстрация силы. А еще шли мелкие подготовки к этой самой демонстрации. Нярли предстояла нестандартная для нее задача. В бою она привыкла вести себя скорее как хищник, что неудивительно, ведь ее формы или их части зачастую заимствованы от крайне опасных тварей. А тут от нее требовалось не только сдержаться, но и продемонстрировать свои возможности крайне ограниченно, так в идеале еще и никого не убить. Зачем раньше времени плодить врагов? Нетривиальная задача, не правда ли? Но недаром же она мое величайшее творение. И сейчас ей не нужно было защищать и скрывать в себе пассажира. Уже сейчас моя копия клон, что лежит в больнице, удобнее устраивается на кровати, с трудом включает телевизор, как и положено парню, который только начал восстанавливаться. А вот затем, внутри его тела начинаются преобразования, ведь Нярла это нераздельный организм, и что одной ее части мешает думать, а второй действовать. Вот бы местные врачи удивились, если бы сейчас сделали рентген. Нярла адаптируется, учится и развивается, этот процесс никогда не закончится, но редко она это делает целенаправленно. Ей нужны стимулы и задачи, таких не то чтобы много, ведь она зациклена на мне, а не на себе. И вот одна из таких задач, такая же, как просчет функций организмов и химер или игра в шахматы на Луне, где ей надо было и думать, и действовать. Она училась играть с живым воплощением биокомпьютера на равных и подбирала ключик к тому интересному силовому полю. И теперь она умеет играть в шахматы и просчитывать в них ходы наперед, а также может пройти тот барьер при потере трети своей плоти, или 70% оной, если ей придется кого-то моей комплекции провести через него внутри себя. Полезные навыки, не правда ли, Нярла? Оценка задачи мастера, условия, обезвредить разумных, ограничить вред восстановимыми, без участия мастера, травмами, не выходить из образа мастера, ограничиваться минимальными, наружными проявлениями себя, подготовка, свободные, от выполнения роли, ресурсы необходимо использовать рациональнее, подготовка к оценке угроз, формирование нейронных связей, адаптация, подготовка к анализу данных, выбор подходящей формы, Карнак, преобразование, оптимизация, вся незадействованная в спектакле плоть, преобразилась в ткани близкие к мозговым тканям нелюдей, мы не имеем доступа к ее источникам информации, но мы хорошо адаптируемся и мы уже давно подбираем аналоги, следующую нашу партию мы не проиграем, мы не видим будущее, но мы мыслим, мы оцениваем, мы анализируем, мы развиваемся, мы адаптируемся, мы величайшие творения мастера, мы должны это продемонстрировать. Анализ возможных угроз. Перевод восприятия в информацию для оценки и прогнозирования. Анализ угроз закончен. В зале остались только угрозы. Детей увели. Хорошо. Можно действовать мягко. Мастер будет доволен. Мы будем довольны. Да, будем. Опять мать смеется. Выбор тактики. Безликий допил чай и поставил чашку на блюдце, а затем спокойно встал из-за стола и повернулся к залу агентов Гидры. На лице у него была все та же полуулыбка. Дамы и господа, в зале имелось и двое мужчин, прошедших модернизацию. У вас есть минута, прежде чем я начну действовать, рекомендую воспользоваться этим с умом. Необходима демонстрация силы. Мы дали фору. 5 секунд ничего не происходило. У вас осталось 55 секунд. Безликий не шевелился, руки он сложил за спиной. Немолодая женщина с замененными органами дала короткую команду к действиям. Захватить, не убивать. И начала внимательно следить за происходящим. Она тоже не торопилась вставать, как и ее спутницы. Главное, ее стоит оставить напоследок. Пара ближайших агентов начала действовать. Если перед вами мужчина в костюме, а от начальницы дан приказ захватить, то что вы будете делать? Вот они и начали делать то, чему были обучены. Они попытались скрутить и обезвредить. И если бы перед ними был обычный человек, они бы преуспели. Обе женщины имели протезы рук. Они превосходили по возможностям человеческие, а также в них были встроены полезные мелочи, такие как шокер. Но ни сила, ни умение, ни даже шокеры повышенной мощности эффекта не возымели. Причина была проста. На потуги обычных людей Безликому было плевать. Он с виду даже не шевелился, но только с виду. На его стопах были преобразованы вакуумные присоски на основе одного очень интересного вида морских существ, который славился тем, что его присоски проще срезать вместе с кожей или кусками поверхности материала, чем отодрать их. А в этом зале был крайне хороший и качественный мраморный пол, которым владелица ресторана очень гордилась. К тому же существо, что стояло в зале, это постоянно морфирующий организм и то, что он выглядит как мужчина в костюме, лишь видимость. В конкретно этот момент, помимо присосок, практически вся остальная плоть была переплетением мышц, вся мощь которых была направлена на одну простую задачу – не двигаться. Агентам было бы проще выкорчевать бетонный столб, чем сдвинуть сейчас Безликого, ну, а шокер. Столь мелкий заряд угрозы Нярли не нес, но лица агентов, что не смогли даже помять пиджак, были крайне забавны для наблюдателей этой сцены. У вас осталось 40 секунд. Вот тут до большинства начало доходить, что с ними в помещении не человек. Последовали выстрелы из пистолетов. В ход пошли подготовленные транквилизаторы. Первые пули-дротики воткнулись, а вот вторая их часть уже нет. Внешняя плоть стала еще плотнее. Безликий впервые пошевелился, он стряхнул с пиджака первые дротики, а затем вновь вернулся в предыдущее положение. У вас осталось 30 секунд. В этот момент плоть вновь преображалась, формировалась подкожная чешуя и хитин, самые прочные их варианты известные Нярли, а мышцы перестраивались для поглощения импульсов. Нярла уже готовилась к следующему очевидному ходу противников. Вновь выстрелы, теперь уже боевыми, но в руки и ноги. Пули не пробили даже костюмы и упали на пол, расплющенные от попаданий в Безликого. А он все еще спокойно стоял и ждал. Да из чего пули столь малого калибра возымели бы эффект? Вот был бы у них пулемет, тогда Нярли бы пришлось менять тактику. Выстрел, пуля чиркнула по касательной голову, появилась небольшая царапина, что исчезло за мгновение. Еще один выстрел, и результатом уже был рикошет. Да, очевидные цели для проверок на прочность одного одаренного с неизвестными силами, которого не хотели при этих проверках убить. Пока не хотели. Еще два выстрела, и агенты наблюдали за тем, как быстро у Безликого могут отрастать уши. Нярла не стала с ними заморачиваться. И тут вновь вмешалась начальница агентов. Она достала пистолет и выстрелила, а затем смешливо крякнула, увидев результат. Ведь пуля, пущенная точно в лоб, вновь заставила Безликого пошевелиться и отлепить ее от своего лба, а затем бросить ее на пол и опять сложить руки за спиной. «У вас осталось 20 секунд, понятно, уходим». Вновь короткие команды женщины. Агенты начали покидать зал, оставляя в помещении лишь одаренных. «Ваш выход, дорогуша», — небрежно бросила женщина, проходя мимо столика близнецов. Близнецы ее показательно проигнорировали. Сменили тактику, оценка угроз. 4 одаренных. Близнецы. Ожидаются атаки на основе энергии, возможны повышенные температуры. Угроза средняя. Внешняя плоть приобрела огнеупорные свойства. Розово-волосая. Звуковые колебания, в зависимости от интенсивности и силы воздействия возможны варианты. В горле Безликого произошло преобразование голосовых связок. Просчитываем варианты противодействия. Угроза средняя. Лысая. Приобретает свойства материалов. Однозначное силовое воздействие. Угроза низкая. Дополнительные угрозы. Барнс не поменяла своей позиции. У нее оружие большого калибра. Угроза низкая. Агент, теряющий материальность, начал движение в нашу сторону. Угроза низкая. У вас 10 секунд. Андрея, в их небольшом отряде, была главной. Правда, по ее плану она хотела просто хорошо оттянуться вместе с братом и Мими. Но, видимо, пришло время им поработать. Она встряхнула своей блондинистой шевелюрой и повернулась к первой своей подчиненной, которую, если что, и не жалко. «Крил, твой выход, не повреди ему лицо», — сказала близняшка и облизнулась. Карла Крил молча встала и пошла на мужчину. Она приняла свойство минерала в ее руке, крайне прочного камня. Противник вроде был прочный, но она считала себя прочнее и сильнее. На последней секунде отсчета она уже была рядом, и ее кулак ударил мужчину в живот. От удара он прогнулся, а мрамор под его ногами треснул. Оценка угрозы. Она перенимает свойства полностью, преобразовались и ее мышцы. Мастеру будет любопытно. Необходимо взять на анализ ее плоть. Моя очередь. Оценки применения силы к биоматериалу на основе минерала. Мы ее не сломаем, не должны. Безликий ударил в ответ. От удара в живот женщина тоже прогнулась, но не так сильно. И это все, оскалилась Карла. Да, она сильнее. Стоит повысить мощь удара и уменьшить площадь приложения силы. Средняя костяшка кулака Безликого выдвинулась чуть вперед и преобразовалась в биометаллу на основе плоти колосс. Один из прочнейших материалов, в которые могла преобразовать себя Нярла, правда, пока только в крайне малом объеме. Как возьмем материалы для анализа? Она потеряет свойства, если мы ее вырубим. Следующий удар пришелся женщине снизу в челюсть. Она приподнялась над полом, а Безликий, чуть сместившись, нанес еще один удар ей в живот, и, перехватив вымеренным движением второй руки женщину за плечо, придержал ее, а затем опять врезал ей в голову. Нярла рассудила, что не стоит делать удары быстрее хорошо тренированного человека. Она и не делала, но вот силу удара она слабо сдерживала. А насколько сильно может ударить та, кто в этот момент состоит из, считай, мышечной ткани, так еще и непростой. По залу разнесся звук крошащегося камня. Карла Крил упала на пол без чувств. Ее плоть вновь стала человеческой. «И это все», — повторил Безликий фразу поверженной соперницы. «Мы взяли образцы. Мастер будет доволен. У нее трещина в черепе. Заживет». Оценка оставшихся угроз. Близнецы фон Штрукеры переглянулись. Неожиданно. «Мими, не сдерживайся», — вновь последовал приказ от близняшки фон Штрукер. «Да, мэм», — сказала розово-волосая и пошла через зал. Безликий перевел взгляд на новую соперницу. Девушка остановилась, а затем она открыла широко свой рот, и на Безликого началось звуковое воздействие частотами, неслышными в обычном диапазоне. Оценка угрозы. Угроза ничтожна. Ее цель — дезориентация, путем воздействия на обычные органы чувств. Но у нас их нет. А ей это откуда знать? Безликий спокойно пошел к Мими. Она сменила тональность и интенсивность. Безрезультатно. Когда он подошел к ней на расстоянии 2 метра, она изменила воздействие. В ход пошли звуковые волны, способные дробить камни. Воздух уплотнился, звук начал дробить под ногами мужчины мрамор. Он остановился. Казалось, что костюм на нем пошел волнами. Переоценка угрозы. Уплотнение плоти. Нивелирование разрушительного воздействия. Оценка противодействия. Корректировка связок сирены. Изменение гортани. Безликий открыл рот, и в зале стало тихо. Глаза кричащей Мими расширились в удивлении. Она не прекращала орать. Гашение волн успешно достигнуто. Мими на секунду умолкла, и ее смел ответный звуковой импульс, что тут же сошел на нет, но ей уже было все равно. Она потеряла сознание. У девушки текла кровь из ушей и носа, а сама она, преодолев половину зала, застыла в нелепой позе на полу. Повреждены ткани и сосуды, разрыв барабанных перепонок, перелом левой руки и правой ноги. Некритичные повреждения. Все в рамках желаний мастера. Переоценка угроз. Безликий повернулся к близнецам. «Ну, а у вас какие способности? Чем порадуете?» Андрея взбеленилась и схватила брата за руку. Их сила тут же ответила на зов. И в Безликого полетела энергетическая волна. Волна раскаленной плазмы. Зал содрогнулся от взрыва. В воздух поднялась пыль. А близнецы, окруженные барьером, уже парили в метре над землей. В пыли проступил силуэт Безликого. Он все еще стоял там же, где был до взрыва. Даже его одежда не пострадала, в отличие от пола под его ногами. «И это все?» – послышался его спокойный голос. «Внешняя плоть, на основе ткани огненной саламандры, хорошо пережила воздействие температур, а вот последующий взрыв был неприятен, но быстрая перестройка плоти и поглощение поврежденных тканей скрыли повреждения. В силуэт полетели новые волны, а затем, после злобного выкрика сестры, были отправлены и несколько лучей от ее брата. Его лучи были способны практически аннигилировать все на своем пути. В середине зала открылся филиал огненного ада, и прогремели еще взрывы. Обрушился второй этаж здания. Блондинка ликующе смеялась. Брат ее радости не разделял, но послушно отправлял свои энергетические лучи. Но вот близнецы остановились. Защитный купол плазмы пропал, и они приземлились на то, что осталось от когда-то прекрасного мраморного пола. Пыль улеглась, а на месте, где стоял ранее Безликий, был лишь небольшой кратер и пепел. «Андрея, мы же его убили!» Не на шутку испугался парень. Его не смущала смерть, он боялся последствий за нарушение приказа. Вот только не так сильно, как боялся гнева сестры. И по делам ему, будет знать, как меня бесить. Не впервые они немного нашкодили. Переживут и в этот раз. Отец будет недоволен. Он всегда недоволен. И это все, голос раздался из-за их спин. Сердца близнецов пропустили удар, а затем они упали на пол без чувств. Не зря пожертвовали частью плоти. Опасные способности. Оценка оставшихся угроз. Призрак. Занимательная мутация, но поодиночке они абсолютно бесполезны, и не стоит расслабляться в середине боя, резюмировал Безликий в пустоту зала. Пустота ему ответила искаженным голосом девушки. Ты прав. Не стоит, игры кончились. Сдавайся, или я материализую свою руку. Из груди Безликого торчал сжатый кулак, он то и дела подрагивал, чуть смещаясь и оставляя призрачный шлейф. Материализуй, спокойно сказал Безликий. Ты умрешь, с чего бы? Привычная боль охватила тело призрака, а рука стабилизировалась и уплотнилась. Но Безликий так и не шевельнулся. Рука все еще торчала из его груди. Ну что, я умер? Спросил он и повернул голову, чтобы посмотреть себе за спину. Под ее маской этого не было видно, но призрак сглотнула. Сейчас молекулы ее руки должны были своим появлением и уплотнением превратить все внутренности этого существа в фарш, но что-то он не торопится падать или умирать. Его вообще можно убить? Вновь привычная боль. Она полностью исчезла. Когда она вернется в более материальное состояние, будет больнее. Призрак стала нематериальной и исчезла для обычных глаз и почти всех ей известных измерительных приборов. Ее не просто так окрестили призраком. Дыра в груди Безликого исчезла вместе с ней, как будто ее и не было. Даже костюм на нем все еще цел. Какого черта? Какая занятная особенность? Голова Безликого начала медленно поворачиваться вслед за призраком. Он ее видит. Она замерла. Взгляд мужчины остановился вслед за ней. Видит. Она стала частично материальной. Теперь ее было видно всем, так привычнее, и не так больно. Поступил приказ продолжать столкновение. Приказ надо выполнить. Все ради призрачной надежды когда-нибудь излечиться. Ты не нападешь? Почему он не шевелится? Чтобы пройти сквозь тебя? Да что за черт? Она сама бросилась в атаку. В этом состоянии ее нельзя ранить. Любая атака просто пройдет мимо нее. Ведь ее молекулы находятся в иной фазе, нежели все вокруг. Ведь она... призрак, обреченный на страдания, боль, и удар прилетает ему в живот, он сгибается, боль, и она вновь нематериальна, боль, и вот еще один удар прилетает ему в челюсть, а затем она вновь становится нематериальной. В момент появления импульс ее ударов выше из-за уплотнения молекулярной структуры и перехода состояния фазы ее частиц, как и способность к пробитию, она не раз и не два ломала бетонные стены и блоки. Вот и он все же содрогнулся от ее ударов, как и от удара Крил, чуть ранее. Вот только это, как и ранее, никак не отразилось на его лице. Бесит. Но и в отличие от Крил, ее он достать не сможет. А если и случайно достанет, то что с того? Она тоже неплохо выдерживает пулевые выстрелы из-за своей плотности. Пострадает максимум костюм, боль. И она вновь наносит удар, а затем сгибается пополам от еще более сильного приступа боли, которая не исчезает и в нематериальности. Кровь, у нее идет кровь, что за, обычный человек, но с чего тогда такая прочность, как необычно, в чем твоя особенность, в костюме, Безликий разглядывает свой окровавленный палец, которым, мгновение ранее, он проткнул ей живот, подловил, и проткнул, пальцем, ее, пальцем, серьезно, три следующие попытки его ударить закончились тем, что били уже ее, хм, не в костюме. Сказал он, спокойно вертя в руках ее маску с визорами. Он выломал маску из ее костюма при последней, безуспешной попытке напасть. Будучи полуматериальной, она медленно отступала от этого существа, оставляя за собой призрачный след своего, теперь уже побитого, силуэта. Он же не может ее достать в этом состоянии. Да, в этом она уже была не так уверена. От входа в зал послышались хлопки. Безликие и Нярла. Какое занятное явление. Обычный человек... с обычной кровью, в необычном костюме, но костюм не дает ей силы, скорее направляет или ограничивает. В чем ее секрет? Как вообще добиться этого эффекта? Откуда в ней такая прочность? Ее ткани вполне обычные. Нас отвлекли от анализа хлопки аплодисментов со стороны входа в зал. Вернулся Бакши. Прекрасная демонстрация, мистер Безликий. А если сейчас вам прострелить голову пулей, выпущенной из противотанковой винтовки, это тоже не возымеет эффекта? Анализ угрозы. Варианты. Стреляйте, сказал спокойно Безликий, пожимая плечами. Выстрела не последовало. Жаль. Мастер хотел увидеть лицо Бакши, когда у нас бы появилось две головы на месте одной. Мастер считает это символичным. Почему они не выстрелили? Призрак исчезла в одной из стен. Мы проводили ее взглядом. В чем ее секрет? Заинтересовало? Не могу понять, в чем ее особенность. Я не силен в науке, но если меня не подводит память, это называется молекулярная разбалансировка. Одна из групп наших ученых все бьется над вопросом, как это повторить, но пока безуспешно, мы только смогли немного стабилизировать эффект за счет костюма. И еще есть побочный эффект в виде болей, сопровождающих изменения состояния молекул ее тела. Всего лишь боль, она с вами не согласится, но и как избавиться от эффекта мы пока тоже не нашли. Мистер Безликий, предлагаю изменить место наших переговоров, а то здесь скоро будет много лишних глаз и ушей. Еще один ресторан, можно и ресторан, у меня тут лимузин с прекрасным вином. Безликий кивнул, соглашаясь. Впереди его ждал второй этап переговоров. Рихтер, сейчас, я в облике Безликого вышел на одной из улиц Лос-Анджелеса. Меня уже ждала пара агентов Гидры. За моей спиной был портал, ведущий с виду в коридор. В коридоре стояли вооруженные люди в темных экзоскелетах и масках с визорами, внимательно следящие за входом. Да, иллюзии, а вот Скорпия между ними, в своем обновленном варианте костюма, нет. Хитин стал матово-черным, и в отличие от первого варианта этот уже гораздо прочнее, у нее явно любовь к черному, хвостов стало 4, при этом автономность стала больше, за счет снижения количества нервной ткани и нового метода слияния с носителем. Я вновь в костюме. Но в этот раз я еще имел при себе два кейса, которые передала Скорпия, опасно шевеля хвостами, агентам Гидры. Я отчетливо слышал, как дамы при этом сглотнули. Портал закрылся. И здесь и правда мое настоящее тело. Любопытство, будь оно неладно. Хм, знакомый лимузин. Бакши любит конкретно эту марку или его успели привезти из Нью-Йорка. Сам мужчина также нашелся в машине. В нем изменился только цвет костюма, теперь он был серым. Мистер Безликий, безмерно рад нашей новой встрече. Интересный парень, и кажется фанатик, причем не Гидры, а Даниэла Уайтхолла. Вновь приветствую и тебя, Бакши. Он осмотрел содержимое кейсов и достал один из прозрачных контейнеров со спящей королевой Роя. Наши ученые строят догадки, как были созданы эти насекомые. Это инопланетный вид или искусственно созданные организмы. Развейте мое любопытство, я им продал еще 4 колонии пчел, по 2 в каждом кейсе, причем 2 из них с большей численностью насекомых, они идут как улучшенная версия предыдущих, и цена у них, как на эксклюзивный товар, не слабая. Теперь я могу позволить себе не только университет, я даже не стал набивать цену. Гидра сама предложила крайне достойную оплату, я думаю, они переплатили, но не отказываться же, меня можно поздравить, я богат, хотя я и так не бедствовал. Вопрос теперь в том, куда мне пристроить эти десятки миллионов. Ага, плата была крайне достойная, да и от них не убудет. Правда, тут есть какие-то финансовые нюансы, о которых я пока ничего не знаю. Оказывается, золото в этом мире пахнет, и это не совсем чистые деньги, что бы это ни значило. О том, сколько полемики развели мои помощники по поводу того, куда и как переводить деньги, я вообще молчу. Буду разбираться, но потом. Не горит. Плюс гидровцы удовлетворят мое пожелание исследовать их призрака. То самое любопытство. Оба варианта верные. Это искусственно созданные насекомые на основе инопланетного вида им подобных. Правда, они не то что не с этой планеты, они еще и не из этого мироздания. Если честно, я думал, вы не расскажете. Я думаю, это было несложно понять и так, по анализу их клеток. А то существо в портале, иная разработка. Вот так всю поездку он и пытался от меня получить еще крупицы информации и сам не скупился на рассказы о своей начальнице. Готовил почву к нашей встрече. Уайтхолл логично рассудила, что коль я и так знаю о ее работе, то не грех и познакомиться. Кое-кто, как оказалось, не менее любопытен, чем я. Да и надо же с чего-то начинать сотрудничество. Пирс с ней согласна не была, но дальше этого самого недовольства дело не пошло. Они равны, я думал, Пирс главное. Ошибся. Даниэла Уайтхолл явно хотела и пообщаться, и в идеале вскрыть меня. Интересно, я тоже так на любопытные экземпляры существ смотрю, но к ее сожалению, я был немного ограничен во времени. У меня сегодня еще свидание с моими избранницами, а затем поход в бар. Но думаю, не стоит удивляться, что мы нашли общий язык. Одаренных сложно изучать, редко когда их особенности повторяются. Я всегда говорила, что открытия требуют экспериментов, но на чем экспериментировать? Они же не все обладают исцеляющим фактором, отчего именно эти особи изучены лучше всего. У тебя же есть синий мед, его можно использовать для регенерации органов, но надо филигранно брать пробы, дабы не повреждать организм в целом. Разумеется, отчего мы и купили у тебя этих прекрасных насекомых, а то наши запасы в основном идут оперативникам, ведь пчелы были только у фон Штрукера, а на эксперименты оставалась лишь треть получаемого продукта, и он нужен не только мне. К тому же, мы уже разработали неплохую терапию на основе его дозированного ввода в ткани подопытных. Было интересно обсуждать дозировки, необходимые для разных тканей человека или мутанта, а также их способ доставки до оных. А Уайтхолл знает толк в извращениях и изобретательности. Они уже и питательные вещества к меду добавили, для улучшения показателей регенерации, и пару интересных устройств собрали для его ввода. Вот значит, как люди выкручиваются без магии. Да, мы нашли общий язык, КХМ. Даниэла проводила меня в одну из своих лабораторий в неплохо мне уже известном здании ее компании. Тут была хорошо подготовленная лаборатория и операционная, а также специальная комната, в которой стабилизировалось состояние призрака. Эту комнату они умудрились собрать за прошедшие 2 неполных дня буквально с нуля, и они успели перебросить все еще побитую и перебинтованную девчонку. Именно девчонку, ей не было и 20. Поскупились на синий мед, или учитывая, что тут заправляет Уайтхолл, решили, что ее уже можно списывать, возможно. Для чего нужна комната? Она стабилизирует ее состояние, а также подпитывает ее молекулы энергией. Существование без подпитки, если верить специалистам, грозит ей полным распадом. С удовольствием рассказывала Уайтхолл. Из-за стекла специальной камеры, внутри которой создавались некие энергетические колебания, направленные на обитательницу этой комнатки, на меня смотрела хмурая, с крайне злобными ярко-голубыми глазами, смуглокожая аватар, уроженка Аргентины, с темными вьющимися волосами. Ее особенность не в мутации, а в физике, точнее в состоянии ее молекул. Мы считаем именно так, эффект сохраняется уже 12 лет, и переносится на новые создаваемые в ее организме клетки, а также вещи, с которыми она вступает в близкий контакт. Если взять у нее образцы крови или других тканей, то в них эффект быстро исчезает. Хм, я продолжил листать ее личное дело. Ее особенность, приобретенная в результате аварии в лаборатории ее матери, бывшая ученая Щита, уволена с позором и дискредитирована, к Гидре отношения не имела. Ее опекунша смогла стабилизировать ее состояние, она также работала в Щите, но ушла. И вот, после ухода опекунши, само агентство взяло девочку под присмотр, для изучения ее сохранности и защиты. Хе, хорошо звучит, но результаты не радуют. Зато они имеют неплохого оперативника, полностью зависящего от них и их милости. Удобно. Ну а то, что работают над ней не Щит, а Гидра, это уже маловажные детали. Как и то, что она стала живым оружием. Причем, она сама на это согласилась, да и будто у нее был выбор. Да, очень любопытная аномалия, и в уже моем восприятии, я вижу новые детали. Не зря сюда пришел. Но и как это работает, понять не могу. Я зашел в комнату Кови, проигнорировав предупреждение персонала об опасности этого для обычных людей. Уайтхолл на все это смотрела с нескрываемым любопытством. Злобность взгляда Авы помножилась на хмурость бровей. Неудивительно. Я же ее побил, так еще и проткнул. Моя рука прошла через нее, угу, еще и нематериально. И ведь ни призрак и ни дух, ни проекция и даже не элементаль, но нематериальность налицо. А если воздействовать полями, о, а сколько удивления и страха на лице застывшей и побледневшей от моего прикосновения подопытной. Так, запоминаем те варианты, которыми на нее все же можно воздействовать. А еще скрываем проявление полей иллюзий, с виду я всего-то к ней прикоснулся. Хм, да, Даниэла, это определенно любопытный экземпляр. Экземпляр сглотнул. У тебя есть идеи? Будем проводить эксперименты, любительница экспериментов. Я скорее специалист по биологии. От этого утверждения глаза старой немки загорелись еще большим любопытством, а тут все же физика, причем квантовая, а ее учебник я еще даже не открывал. Хм, я обратился к самой девушке. Твои основные проблемы — это боль и угроза распада, так? Ава медленно кивнула и покосилась на все еще лежащую на ее плече руку. Любопытно. Я еле ухватил момент ее материальности для активации ритуала, но причину ее состояния мне это показать не смогло. Я не вижу дальше клеточного уровня, а с отдельными молекулами и их структурами я работаю сильно опосредованно. Тот же порядок восприятия, на котором и существует эта аномалия, мне пока недоступен. Глаза Фавна мне тут тоже не помощники, они видят аномалии, но и только. И то скорее вторичный эффект, а не причину, за ней вообще сложно уследить. Хм, очень любопытно. Из самого очевидного и по моему профилю, это перестройка нервной системы или болевого центра. А вот, как повлиять на остальное, и в чем причина аномалии. Вы можете убрать боль, а? Голос подала сама подопытная. Ты можешь перестроить нервную систему живого организма? Задала вопрос уже и Уайтхолл. Могу, ответил я на оба вопроса. А есть материалы по провальному эксперименту ее матери? Разумеется, но лучший нам доступный специалист в этой области смогла только собрать эту камеру, ответила ученая. Понятно, но я бы все равно хотел взглянуть, не сейчас, так позже может пригодиться, лишних знаний вообще не бывает. Уайтхолл усмехнулась. Правильное мнение. Я собрался выйти из комнаты, но меня схватили за руку. Стой, воскликнула призрак и тихо добавила окончание, те, вы можете убрать боль, я же уже ответил, вы ее уберете, вот уже правильный вопрос, зачем мне это делать, у меня так-то времени кот наплакал. Будь тут мой зверинец, они бы у меня это наверняка выпросили, но их тут нет, а у меня слабость только к Мелоте и детям, и конкретно она пыталась меня убить. Она любопытна, но и только. И даже если бы во мне внезапно проснулся альтруизм, то показывать мои методы Уайтхолл, нет уж. Губы девушки задрожали, на глазах выступили капли слез, а мне было все равно. Перестройка нервов подразумевает генную модификацию, обновление клеток, вновь напомнила о себе Уайтхолл. Можно и так, но мне было бы легче просто заменить ее нервы на те, которые не будут испытывать болевые ощущения от смены состояния материи. К тому же, я сразу вижу очевидную проблему, к ней сложно прикоснуться. Выйти оказалось несложно, девчонка вновь потеряла материальность. Ей сложнее контролировать свое состояние без концентрации или чувств. Как это связано с мозгом? Да, определенно любопытная аномалия. Погоди, заменить все нервы во всем ее теле? Как? Есть пара вариантов. Но да, поработать с болевым центром мозга, наверное, проще. Я перевел взгляд на смотрящую пустым взглядом в пол Аву. Но и тут есть та же проблема. Она же не может быть материальной, будучи без сознания. Именно так. Значит, работать с мозгом при пациенте в сознании, думаю, не мне тебе рассказывать, какой это геморрой. Судя по ее улыбке, она хорошо знает, каково это. Главное, это хорошо зафиксировать пациента. Ну вот, чего и следовало ожидать. И как ее фиксировать, если она может, банально, пройти сквозь стол? Даниэла задумалась. Вот-вот, нет, ответ-то я уже знаю, но не говорит же ей об этом, но и дружить с ней стоит, а то часть гидры, в лице минимум Пирс, прикидывает, как именно и при каких обстоятельствах можно и нужно меня убить. Правда, для начала они хотят узнать обо мне все и прибрать к рукам то, чем я, по их мнению, владею. Вот у Райтхелл, к примеру, думает, что у меня в руках Даркхолд. Интересно, Даркхолд – это вообще что? Да, переговоры прошли хорошо. Глава 12. Любой мир, выдуманный или нет, это переплетение судеб. А это значит, что старые знакомые нередко встречаются вновь. Автор. Нью-Йорк, большое яблоко. Если верить его жителям, это величайший город на Земле. Город, который никогда не спит. Но да ладно. Чем заняться подросткам в Нью-Йорке зимой? Ведь, по мнению многих, на улице же холодно. Может и не многих, но я слушал 30 минут причитаний в исполнении занозы, что не мешало ей поглощать при этом запасы пищи из холодильника, так что буду считать, что многих, ибо в ее рассказ входил немалый список с ней согласных. Да и заложница к тому же ей поддакивала, но с этой все понятно, на Луне внутри полностью регулируемой среды обитания не бывает холодно. Такое, как оказалось, интересно, но не на постоянной же основе. И вон даже рыжая озаботилась утеплением своего костюма, а то термобелье не сочетается с дополнительными лапками, которыми она активно учится пользоваться. Да и натирать он ей стал местами, отчего она прямо светится. Ведь она растет, хе. Получать удовольствие от дискомфорта. Ее наша опальная Триша случаем не покусала? Мда. Так чем заняться? Как оказалось, мероприятий в столь громадном городе хоть отбавляй. Но конкретно у нас в планах было посмотреть парад и забег. Хорошо, что не поучаствовать. Я ничего не имею против бега, но там люди побегут голышом. В нижнем белье, если точнее. Тут это явно берет корни не из мне хорошо знакомых методов закалки тела, где бегали бы как раз голышом и по пояс в снегу. КХМ, да, у меня была бурная молодость. Я не скажу, что холодно. Но все же начало февраля, однако, бегать в одном нижнем белье по городу. Согласитесь, странно, какие тут оказываться бывают забавные традиции. И ведь каждый год бегают, и собирают этим самым деньги в поддержку чего-либо. Вполне добровольное, ежегодное, благотворительное мероприятие, но блин, на улице же всего 4 градуса тепла, мда. Правда, и забег был не то чтобы длинным и долгим, да и не впечатлил, чему радовались зрители, я тоже не понял. Чему радовались мои жены, аналогично. Хотя, мерзнущие люди, многие из которых спортивного телосложения, и холодно им, а не тебе. Нет, все же не понимаю. И Дженнифер со мной была полностью согласна. Ведь на том же тропическом пляже бегать было и веселее, и приятнее. С этим все участницы согласились, но и мне же интересно гулять по городу и видеть новое. С этим уже и я согласился. То, что не понял, не значит, что не было интересно посмотреть. Что тут делает Дженнифер? Понятия не имею, но Петра с Анной прихватили и ее. Возможно, из-за наличия четырехколесного транспорта. Ну или они учли тот факт, что я был в образе Смита, а он все же уже мужчина за 30, будучи в компании со всей еще школьницами, хоть и выпускного класса, меня могли принять за педофила. КХМ, умные они у меня. После забега меня повезли на парад. Оказывается, Новый год еще не кончился, точнее, у некоторых он только начался, в данном случае у китайцев. Меня повезли на, опять же, ежегодный парад в честь китайского Нового года. И если учесть, что он проходил в Куинсе, точнее во Флушинге, то могли бы и не заморачиваться с забегом, а пешком с дома дойти, но программу свидания составлял не я. Вот тут уже было интереснее. Традиционные костюмы, танцы, музыка, бумажные драконы длиною в десяток метров, ну и реклама своих магазинов и предприятий, куда без рекламы. Как я, оказывается, мало знаю о районе, в котором живу. Ну, район же не маленький, а я в основном в центре Нью-Йорка пока только был. Вот заодно и познакомился с местной культурой. Тут у нас есть целый китайский квартал, где меня познакомили с китайской кухней. Вот тут-то мое настроение, после возвращения со встречи, стало активно расти. Все же не мое это все. Интриги, переговоры и шпионаж. Не мое. Но куда деваться? Да и интересно было, но напряжно. Так что текущее меня очень хорошо отвлекло, в том числе и от мысли о подарке, что притащился со мной через портал из Лос-Анджелеса. Но это пока подождет. Так что, да здравствует отдых. За столом уютного китайского ресторана мы обсуждали, что еще интересного есть у нас в районе, и оказывается, скоро тут во Флашинге будет открытие главного события года в мире науки, а именно, Старк Экспо. Как можно понять по названию, руку к этому приложили Старк, и приложили они ее, этак лет 70 назад. Просто с 74 года выставка больше не проводилась, но Таша Старк решила это изменить. Я о выставке уже слышал, но как-то не акцентировал внимание на том, что она будет у нас под боком. Да и заложница о ней мне уже рассказывала. Эта выставка должна дать возможность многим научным подразделениям компаний, институтов и частных лабораторий похвастаться своими достижениями и, например, привлечь инвесторов или банально разрекламировать свой продукт. Ну или просто утереть нос конкурентам. С чего об этом думает заложница? А это, оказывается, хороший способ представить новые открытия. Крайне перспективная выставка. Так еще и по плану она тут будет целый год. Да, интересная выставка. Надо будет ее в любом случае посетить. Возможно, как участник, а то мне тут наконец дали черновик плана. В частности, мне было выдано для ознакомления то, что точно необходимо для моей легальной компании. И я там тоже серьезно задумался. Но и это пока подождет. Сейчас же мне было интересно, из чего сделали эти хрустящие палочки. А что это на меня так косо смотрит мои спутницы? А... Понятно. Так вот почему это особое меню. Это прожаренные насекомые в специях. Вкусно. Надо будет дома сделать. ХМ. И утаите, с чего они сделаны. Посмотрим, как они тогда меня поосуждают за экзотические блюда. Ну и что? Что это насекомые? Черви Анны тоже вполне себе съедобные и полезные твари. ХМ. Кажется, я знаю, что приготовлю им на неделе. Хе-хе-хе. Составление моих коварных планов по вкусному семейному ужину было прервано звонком телефона, а его номер знало крайне малое количество разумных. Подарок все же взбрыкнул. «Привет, Мак, не занят?» Этот голос было сложно не узнать, мало кто может так искажать свою речь, а та, у кого она такая еще и вполне себе нормальная, так сказать, родная. «Привет и тебе, Мистик, что-то случилось, я вернулась в город и хотела все же обсудить с тобой одно дело, ХМ». Точно, она же хотела у меня тогда на Рождество что-то попросить. Я сейчас на свидании, а вечером у меня по плану было сходить в бар. Я не стал скрывать своих планов. Зачем? Как всегда популярен. Тебя твои дамы еще не растащили по кусочкам? Или ты просто используешь пару тел? Попрошу. Вечером у меня сегодня чисто мужские посиделки. В трубке звонко рассмеялись. Понятно. Тогда до встречи. Она повесила трубку. И что это было? Ответ я узнал вечером. Бар, что это такое, я представлял лишь приблизительно. Ну, не был я еще в местных барах, только и видел их, считай, в телевизоре. А вот сам не был. И это упущение я собирался исправить в своей небольшой, но, мужской компании. Я дорожу своим окружением, но все же мне явно не хватает общения с представителями своего пола. И это тоже надо исправить. Хе. Что для местного слабого пола означает посидеть в баре и выпить? Ну, это помимо способа провести время в интересной обстановке и поглотить алкогольные напитки, а также коктейли, обычно еще означает и подкаты представительниц сильного пола, если вы без спутниц. Но и тут есть варианты, а именно, пойти в компании таких же мужчин и пойти туда, где этим самым представительницам и так есть чем заняться. Да и такие места, оказывается, бывают. А все дело было в бармене. Бар располагался в Гарлеме, не самый благополучный район города, правда получше адской кухни. В основном это было связано с тем, что тут большое количество жителей, и это темнокожие и латиноамериканцы. Что не так с первыми, я знал, а что не так со вторыми. Надо будет как-нибудь спросить, Та же Эрора точно мне сможет этот момент пояснить. Или это из-за того, что у них кожа смуглая и это их роднит с чернокожими. Логично же, да, ХМ. Бар был популярный и, как я уже сказал, все дело в бармене. Громадный, темнокожий, лысый амбал с приветливой улыбкой, обрамленной короткой бородкой и усами, что делало эту улыбку еще более выразительной. Он стоял за барной стойкой и привлекал к себе внимание, как маяк привлекает своим огнем в ночи корабли, ну или лампа мотыльков. Даже могучий Логан на его фоне терялся. Зато от клиенток, пришедших посмотреть на игру мышц при смешивании коктейлей, отбоя не было, и к нам было не шибко много внимания. Определенно хорошее место. А какие у бармена еще и интересные структуры тканей. Но вернемся к бару, места тут было немало, имелись столики для компаний, длинная барная стойка, пара телевизоров с большой диагональю и включенными спортивными каналами. Как мне пояснили чуть позже, в барах любят болеть за спортсменов, еще тут была приятная музыка, а также несколько игровых автоматов, странный зеленый стол с дырками и пара мишеней на одной из стен. Как мне также пояснили чуть позже, это были стол для бильярда и мишени для дартса. Что такое бильярд, я так и не узнал, но точно об этом не пожалел, но об этом позже. Затащить сюда старика было на удивление просто, он правда планировал уйти отсюда еще и в интересной компании, ведь это бар, ну Элоган, а он тоже это планировал. Один я что ли сюда пришел просто отдохнуть в мужской компании, это у тебя есть постоянные отношения, а мы с твоим и уже моим новым приятелем, птицы вольные. Старик поделился своей мудростью, под одобрительный хмык Логана. Мда, я ожидал, что подкаты все же будут и не ошибся, к нам довольно быстро принесла напитки официантка с пояснением, что это подарок от вон той группы подруг. Подруги мило улыбнулись, призывно поманили своими кудрявыми, пышными прическами и быстро попали в список тех, с кем не прочь отсюда уйти старик, но в конце вечера, а до него еще далеко. На это Логан пренебрежительно фыркнул, темнокожие не в его вкусе, основные хищницы приходят ближе к ночи. Заинтриговал, зараза, значит подождем, а пока предлагаю выпить за знакомство. Старик был со мной согласен, то что к нам еще и подойдут познакомиться мы в принципе тоже ожидали, но вот то что подойдет мужчина. «Приветствую, господа!» Это был с виду мужчина 30-35 лет, гордый аристократичный профиль, костюм это подчеркивал, пронзительные зеленые глаза, аккуратная бородка, тоже подчеркивающий аристократизм, так еще и резная трость, и шляпа, старомодный, гордый аристократ, с виду, да, именно с виду. «Чего приперлась?» – спросил недовольный Логан. Его нос она обмануть не могла, впрочем, восприятие нярлы тоже. «Решил составить вам компанию». Чисто мужскую компанию, выдала мистика и села рядом со мной, ага, и реального в ее одежде была только шляпа и трость, но образ она выбрала интересный, приперлась, указал на несоответствие наш столетний именинник и внимательно осмотрел нового участника попойки, мистик пришла с дарами, официантка, стоило той сесть, тут же выставила на стол 4 кружки с пенным напитком и про закуски не забыла, Логан фыркнул, но взял кружку и пригубил, я могу быть не только мужчиной. Спокойно пояснила, а ведь она сейчас и правда мужчина, и как к тебе тогда сейчас обращаться, мистик, явно не соответствует полу, заметил я основную проблему, просто мист господа, сегодня я просто мист, сказал с гордо поднятой головой аристократ.